Александр Бушков. Екатерина II. Алмазная Золушка. Санкт-Петербург. Нева. 2005 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграф. Сколько бы мы ни помышляли о благополучии человечества, никакой законодатель, никакой философ существа вещей переменить не может. Весьма вероятно, что род наш необходимо должен быть таковым, каковым мы его знаем, то есть странным смешением добрых и худых качеств. Воспитание и науки могут распространить круг наших познаний. Доброе правление может сделать лицемеров, кои будут носить личину добродетели, но никогда не переменит сущности души нашей. Фридрих Великий. Из письма маркизу д'Аламберу. 18 мая 1782 года. Глава первая. Самый причудливый век. Хорошенько запомните эпиграф. Мы будем к нему возвращаться снова и снова, поскольку, по моему глубокому убеждению, эти слова наилучшим образом объясняют многое как в деятельности и героине этой книги Екатерины Великой, так и в ее времени, романтическом и жутком 18 столетии. Хотя все сказанное Фридрихом в полной мере относится и к нашему нынешнему времени. И наука не в пример развитие, и воспитание располагает немыслимыми во времена Екатерины и Фридриха техническими возможностями. А вот поди ж ты, род человеческий по-прежнему являет собой странное смешение добрых и худых качеств. Так что Фридриха Великого никак нельзя упрекать в пессимизме. Конечно, эти строки им написаны на закате, в 70 лет, за 4 года до смерти, когда практически все его свершения и поражения были уже позади. Но поскольку они, как только что говорилось, ни капли актуальности не утратили, дело тут вовсе не в старческом усталом пессимизме, той самой житейской грусти, что заставило библейского царя Соломона заказать кольцо с надписью «Все проходит», а библейского пророка Экклесиаста написать пронзительно щемящую в своей запредельной тоске книгу. В конце-то концов, еще в 1768 Фридрих писал тому же маркизу д'Аламберу, своему многолетнему корреспонденту, нечто крайне схожее. «Не правда ли, что электрическая сила и все чудеса, кои поныне ею открываются, служат только к возбуждению нашего любопытства? Не правда ли, что притяжение и тяготение удивляют только наше воображение? Не правда ли, что всех химических открытий такие же следствия? Не менее ли от всего происходит грабительств по большим дорогам? Сделались ли от всего откупщики ваши менее жадны? Возвращаются ли с большей точностью залоги? Менее ли клевет? Истребилась ли зависть? Смягчились ли сердца ожесточенные? Итак, какая нужда обществу в сих нынешних открытиях, когда философия не брежет о чести нравственной, к чему древние прилагали все свои силы? Это уже не пессимизм, это убеждение. Значительно обогнавшее свое время тогдашние просвещенные умы, крупные ученые, современники Фридриха, наоборот, полагали, что развитие науки и техники само по себе волшебным образом и общество преобразит, и нравы облагородит, и людей сделает в 100 раз лучше и чище. Сегодня мы знаем, что это не так. А вот 200 с лишним лет назад прусский король был едва ли не единственным, кто шел против течения. Но книга, в конце концов, не о нем. Книга о женщине, чья судьба не уступает по фантастичности истории Золушки и сказки Шарля Перро. Знатная, но бедная девчонка из микроскопического германского княжества стала единоличной правительницей огромной Российской империи, не в сказке, а в самой доподлинной реальности. Начало этой феерической карьеры зависело от других людей, но потом слишком многое, почти все зависело исключительно от нее. Не только современники, что в конце концов можно списать на примитивную лесть, но и потомки признавали за ней пусть и неписанный, но оттого не ставший менее блистательным титул «Великой». А это ведь очень серьезно, господа мои. На протяжении всего XVIII столетия только три монарха удостоились от современников и потомков прозвания «Великий» — Петр I, Фридрих II и Екатерина II. Подобными титулами не разбрасывались. Наша Золушка уникальна. В первую очередь от того, что слишком многого она добилась собственными трудами, собственной волей, энергией, умом. В мировой истории не раз случалось, что женщины, да и мужчины тоже, вынырнув из неизвестной никому сточной канавы и перепорхнув прямиком в королевскую постель, становились титулованными дамами, усыпанными бриллиантами. Классический пример – Екатерина I, девица до сих пор не проясненного историками происхождения, ставшая императрицей всероссийской. Но это совсем другое. Сама Екатерина тут, собственно, и ни при чем. Все происходило как бы помимо нее. Сначала смазливую девочку углядели в захваченном городе русские драгуны, хозяйственно утащили в обоз и достаточно долго учили под телегами незатейливой походно-полевой любви. Потом ее углядел фельдмаршал Шереметьев, пользуясь служебным положением, выкупил у солдат за пару рублевиков, забрал себе и учить стал уже единолично. У фельдмаршала красотку самым нахальным образом отобрал Александр Данилович Меншиков, известный шарлатан насчет дамских сердцов, а уж от него Катенька перешла к государю-императору и так его очаровала постельными талантами. Ничего удивительного после стольких-то учителей, что он, в конце концов, с ней обвенчался законным образом. Когда же Петр помер, и вдова стала единоличной правительницей, она себя не проявила абсолютно ничем таковым, только подмахивала подсунутые Меншиковым государственные бумаги, допила беспробудно, отчего, в конце концов, и отправилась преждевременно вслед за грозным супругом. С Екатериной Великой все обстояло совершенно иначе. Почти всем успехам и достижениям она обязана исключительно самой себе, и с этим не поспоришь. Но прежде чем подробно и обстоятельно рассказать о Екатерине, следует, сдается мне, посвятить целую главу ее времени, веку золотому Екатерины, 18-му столетию. Право же это уникальное столетие. Другого, столь же причудливого, поражающего сочетанием самых несовместимых вещей, событий и порядков, в мировой истории, пожалуй, что и не отыщется. Потому что это был переходный век, неким рубежом, пролегший между двумя совершенно не схожими столетиями, отличавшимися друг от друга, как небо от земли. Век 17-й, еще почти полное всевластие королей, жизнь, в значительной степени основанная на идеях, практике и укладах средневековья. Век 19-й, бешеный рывок научно-технического прогресса, пароходы и паровозы, телефон и телеграф, электрическое и газовое освещение, воздухоплавание и открытие радиоактивности, широко распространившееся образование, расположившиеся повсюду парламенты и получившие немалую власть над обществом газеты, невиданные прорывы в медицине, сельском хозяйстве, многих науках. И между ними этот переходный, причудливый, совместивший, казалось бы, несовместимое XVIII век. Времена, когда наугад почти вслепую нащупывали дорогу и сами не понимали, куда же она, собственно, ведет. Времена экспериментов решительно во всем. Времена, когда не было ничего почти устоявшегося. Государственные границы мало походили на те, к которым привыкли позже, а будущее известнейших впоследствии личностей зависело от бытовых случайностей, висело на волоске. Один шажок в сторону пропасти и... Каким же оно было, 18-е столетие, таким романтичным предстающее на экранах? Начнем с того, что тогдашнее человечество не знало других источников энергии, кроме ветра и воды. Лошадиная сила была не абстрактной единицей измерения мощности, а самой натуральной лошадью, которую нужно было уметь содержать и лечить. Не было ни электричества, ни паровых машин. Вообще, ездили на лошадях или в каретах, дома освещались свечами. Печи топили дровами и углем. Токарные и типографские станки приводились в движение теми, кто на них работал, сам себе и мастер, и двигатель. Вообще-то об электричестве уже кое-что знали, так, самую чуточку. Было известно, что электрическая сила существует, но никто и представления не имел, можно ли ее приспособить к реальному делу и как ее вообще приспособить. Как раз в год рождения Екатерины, в 1729-м, некто Грей открыл: абсолютно все, что есть на свете, делится на две категории – тела, проводящие электричество, и тела, такового не проводящие. Для своего времени открытие эпохальнейшее, без малейшей иронии. Лишь в 70-е годы 18-го столетия в испанских университетах стали открыто учить студентов, что Земля шарообразна и вращается. Боже упаси, не подумайте, что до того времени кто-то полагал, будто Земля плоская. Ничего подобного. О том, что Земля круглая и вращается, в Испании прекрасно знали уже во времена Колумба и, между прочим, заключали межгосударственные договоры о разделе сфер влияния в Америке, как раз исходя из того, что наша планета — шар. Просто-напросто власть имущие полагали, что лишнее знание широким массам абсолютно ни к чему. Так оно гораздо спокойнее, когда мозги подданных знаниями не особенно и перегружены, и налоги собирать легче, и вообще. О микробах уже имели некоторое представление. Еще в конце 17-го столетия голландец Антоний ван Левенгук изобрел микроскоп. Новомодное изобретение быстро распространилось по Европе, и в него разглядывали микробов, бактерий, инфузорий и прочих невидимых простым глазом крохотулек, но исключительно забавы ради. Практически на всем протяжении XVIII века никто не связывал микробов и эпидемии. Лучшие умы тогдашней науки в простодушии своем полагали, что микробы самозарождаются во всякой гнили, и это всеобщее заблуждение французский ученый Пастер опроверг только в 60-х годах века XIX. Ну, а поскольку никому и в голову не приходило, что микробы, вульгарно говоря, разносят заразу, то ни о какой санитарии и гигиене тогдашняя медицина не заботилась. Врачи и акушерки, принимавшие роды, тщательно мыли руки не до того, как подступали к пациенткам, а после. В результате свирепствовала хворь под названием родильная горячка, точнее говоря, целая куча болезней, вызываемых исключительно тем, что эскулапы немытыми руками заносили инфекцию. Смертность среди рожениц и детей была потрясающая. Хирурги обходились без наркоза, которого к тому времени тоже еще не изобрели. Операции они, в общем, делать навострились, главным образом всевозможные ампутации, но вместо привычной нам общей или местной анестезии беднягу пациента либо глушили по голове специальным деревянным молотком, чтобы ненадолго выпал из реальности, либо поступали чуточку гуманнее, напаивали вином в усмерть. На фоне жуткого похмельного синдрома, согласитесь, отсутствие ноги или руки можно перенести гораздо легче, нежели на трезвую голову. На протяжении всей первой половины XVIII столетия по Европе от Мадрида до Петербурга еще болтались живые пережитки прошлых веков, странствующие алхимики, обещавшие любому, кто готов был заплатить звонкой монетой, сделать груды чистого золота из любого мусора с помощью загадочного философического эликсира. Черт побери, до чего изобретательный был народ! Одни применяли капеллы, горшки, на дно которых клали золотой порошок, а потом делали фальшивое дно из воска. Горшок ставили на огонь, наливали туда философический эликсир, довольно долго в сосуде что-то бурлило, кипело и воняло, и, наконец, к радости клиента, там обнаруживалось золото. Правда, потом, когда алхимик, всучив заказчику за кругленькую сумму флакончик эликсира, растворялся в безвестности, золото почему-то уже не получалось, сколько ни кипяти. Другие использовали выдолбленные палочки, помешивали ими варево, незаметно подбрасывая золотые опилки. Третьи демонстрировали всем и каждому гвозди, монеты и прочие металлы изделия, наполовину состоявшие опять-таки из чистейшего золота, мол, опустил краешком философический эликсир, и вот что получилось, сами убедитесь, люди добрые. С подобными цирковыми номерами чуть ли не всю Европу объездил, собирая денежки с доверчивых простаков, итальянский адепт всевозможных тайных наук и алхимии Каэтано, без всяких на то законных оснований именовавший себя графом. Однако в Пруссии у него вышла осечка. Тамошний король Фридрих Вильгельм I был человеком суровым, и, когда не дождался не то что обещанных графом 6 миллионов талеров, но и гроша ломаного, велел без суда и следствия итальянцев вздернуть. Ну и вздернули, конечно, уже на самой обычной виселице, не позолоченной, как принято было в старину. Правда, иногда из алхимических опытов неожиданным образом получалась польза. Были среди алхимиков не только циничные шарлатаны, но и упертые фанатики, искренне верившие, что магический эликсир существует и открыть его можно при необходимом упорстве. Один из таких упертых, Иоганн Беткер, чуточку тронувшись умом от бесчисленных экспериментов, вообразил, будто все же изобрел философический эликсир и до тех пор болтал об этом на всех перекрестках, пока его не похитили агенты саксонского курфюрста. Засадили в уединенный замок, оборудовали великолепную лабораторию и велели: «Но, делай золото, Страдивари, а то у нас и пытошные имеются». Бетгер так и не сделал ни крупинки золота, но зато неожиданно как для окружающих, так и для самого себя придумал, как изготовить самый натуральный, первоклассный фарфор, который тогда ввозили из Китая, в Европе делать не умели, и стоил он по этой причине бешеные деньги. Так и появились на свет знаменитые мейсенские заводы, обогатившие Саксонию. К чести наших предков следует непременно упомянуть, что в России никогда ни один алхимик ни гроша не выцыганил из казны, как ни пытался. В 1740 году, скажем, некий голландец Иоанн де Вильде объявился в Петербурге, полагая, должно быть, что тамошние дикари поверят любым сказкам, и предложил за скромную сумму всего в 1000 червонцев открыть способ, как делать ежемесячно по 100 червонцев золотом. Императрица Анна Иоанновна, далеко не такая тупая баба, как принято считать, высочайше повелела, чтобы под носом у голландцев изобразили некую фигуру из 3 пальцев. Через год уже при Елизавете Петровне заявился с похожими предложениями некий французик де Шевремон, то ли настоящий барон, то ли самозванный. Этот по мелочам не работал. Кроме денег просил еще графский титул, высший русский орден Андрея Первозванного и пост русского посла при французском дворе. Вылетел из Петербурга, толком не успев сообразить, что с ним произошло и откуда у него пониже спины отпечаток подошвы. Представления не имел придурок, что еще в 1731 году «Ведомости Санкт-Петербургской академии наук» напечатали огромную статью об алхимиков, где таким, как он, давно воздали должное. Не следил за русской научной литературой.